Глава 11. В воздухе висел запах пороха и смерти. Я стоял над телом связанного врага. Под подошвами моих ботинок хрустело разбитое стекло и какой-то мусор. Яхта, когда-то бывшая ярким свидетельством преуспевания, после того, как на ней пожил этот бандит, превратилась в помойку, которой в самое ближайшее время предстояло стать могилой, а ее некогда роскошному интерьеру превратиться в тлеющий пепел. Оставлять питона в живых я не собирался. Это было бы... Да, это было бы глупо. Поэтому он погибнет от моей руки. Пресловутый бандитский авторитет валялся на полу каюты. Из разбитого при падении носа стекала кровь, пятная его белоснежную рубашку. Его грудь вздымалась при каждом поверхностном вздохе. Свет, пробивающийся через грязное стекло иллюминатора, отбрасывал гротескные тени на лицо питона. Глаза бандита были тусклыми и расфокусированными. Я присел рядом. «Ну, орк, похоже, ситуация кардинально изменилась, да? Никогда не думал, что доживу до того дня, когда мне придется просить о пощаде», — прохрипел питон сухим шепотом. Я усмехнулся. «Какая честь! Ты помнишь мое имя?» «Сюда, в Приозерный, приезжает не так, чтобы много путешественников. Запомнить всех по именам несложно». «Я пришел к тебе договориться, но вы начали стрелять», — спокойно сказал я. «Дай мне хоть одну причину не убивать тебя». «Могу заплатить», — поразмыслив немного, ответил мой собеседник, с которого уже слетела вся напускная бравада. «Сколько ты хочешь?» «Во сколько ты сам оцениваешь свою жизнь?» «Забирай все». «Отличная цена. Банков у вас при Озерном нет. Значит, ты где-то хранишь свои сбережения, верно?» Мужик, больше напоминавший неандертальца, поиграл желваками, но ответил быстро. «Под кроватью есть сейф». «Где ключ?» — терпеливо спросил я. «Замок цифровой. Код 1-3-6-6-6-1-3. «Очень оригинально», — похвалил я питона. «Ты бы еще установил вместо кода 1-2-3-4-5. В указанном месте в компании сантиметрового слоя пыли действительно нашелся сейф, внутри которого обнаружилось под 300 спаранов, пару десятков горошин и две черные жемчужины. Неплохо они тут промышляли. Кроме того, в сейфе оказались какие-то бумаги и грузбух, страницы которого были испещрены мелким почерком. Вчитавшись, я понял, что в этой книге главарь банды вел свои бухгалтерские записи. Полистав страницы, решил прихватить книгу с собой. Еще больше меня обрадовала самопальная карта с непонятными пометками от руки. Ее я тоже взял с собой. После грабежа я озаботился тем, что стащил все тела бандитов на борт яхты. Нашел канистры с топливом, облил все, что смог. Остаток солярки вылил лужей посреди каюты, а в центр ее поставил зажженный огарок свечи. «Я отдал тебе все, орк, пощади!» «Милосердием я не занимаюсь, питон, но я ценю эффективность. Ты упростил мне задачу, оставив все документы аккуратно сложенными». Питон кашлянул, и этот хриплый звук эхом разнесся в тишине каюты. «Ты забрал все!» — прохрипел он. Его взгляд скользнул по телам его людей, чьи лица исказились в вечной агонии. «И все равно меня убьешь? Будь ты проклят!» «Я уже проклят», — жестко усмехнулся я. «Встретимся в аду. Ты выбрал неправильный путь. Теперь ты сталкиваешься с последствиями». Питон уставился на меня. В его глазах все еще читался вызов. «Запомни этот день, орк. Даже после смерти я буду преследовать тебя. За меня отомстят. Ты не представляешь, с какими силами решил поиграть. Это еще не конец», — прохрипел он. Его голос задрожал от бешенства. Я спокойно встретил его взгляд. Этот мир изменил меня. Внутри не шелохнулась даже тень сострадания и неуверенности. Питон хотел нажиться на мне. Я оказался ему не по зубам. Я поднял пистолет Макарова, добытый у Пончика, и несколько раз выстрелил. Жестокость, царящая вокруг, давно отучила меня оставлять живых врагов за спиной или доверять судьбу воле случая. Дырка в голове врага, оставленная 9-миллиметровой пулей, намного надежней. Мрачное удовлетворение охватило меня. Бешеные глаза питона теперь бессмысленно смотрели в пустоту. Эхо его дерзких слов растворилось во влажном тяжелом воздухе, поглощенное плеском волн о корпус небольшого корабля. Я постоял мгновение, позволяя савану тишины окутать меня, и прислушиваясь к происходящему на пирсе. Все было тихо. Запах пороха смешивался с медным привкусом крови. Жуткий аромат, который стал моим закадычным другом. «Глупо», — пробормотал я скорее себе, чем трупу у моих ног. «Глупо. Все, что мне было нужно, учиться в замке. Ты решил, что сможешь поторговаться с судьбой». Кривая ухмылка тронула мои губы. «Судьба редко играет честно, верно?» Я уходил. Роскошная яхта растворялась в тумане, исчезая в ночи. Было немного жаль, что не получится забрать такую прекрасную лодку себе. Но и оставлять улики, которые могли бы указать на мою причастность к расправе над шайкой Питона, было нельзя. Я могу подставить под удар Аню. За спиной раздался взрыв, и наступила тишина, нарушаемая лишь скорбными вздохами ветра да треском огня, пожирающего яхту. В моей голове застряла одна единственная мысль. Нужно ловить другую рыбу. Нужно играть в другие игры. Правила мне известны. Ставки я уже сделал, и теперь был намерен только выигрывать. Приозерный не был крупным стабом. Скорее, это было очень даже мелкое поселение иммунных. Ширина местных улиц не позволяла проехать ничему крупнее тяжелого мотоцикла. Из-за этого даже, в общем-то, небольшого лунтика мы вынуждены были оставить в гараже около защитной стены. В чем-то местные были правы. Крупным существам не пройти по таким узким улицам. Но в пьяных разговорах собутыльников и старожилов проскальзывала информация о том, что Приозерный был несколько раз вырезан подчистую. Орден каждый раз открывал ворота для беженцев из Приозерного, но не помогал отражать нападение на стаб. Их задачей было охранять замок и только его. В гостиницу я пришел спустя полчаса после перестрелки на пирсе. Аня, томившаяся бездельем и бездействием, бросила приставку, в которую рубилась в номере без всякой меры, и вышла встречать меня у порога, одетая только в камуфляжную обтягивающую футболку и белые узкие трусики. «Чего ты с голым задом в моем номере делаешь?» Удивленно вскинул я брови. «У тебя телек круче». Мгновенно отмазалась она и тут же пристала ко мне с вопросами. «Где ты был?» «Анечка», — сказал я, одарив девочку кривой улыбкой. «Настоящий джентльмен никогда не раскрывает всех своих секретов». И сделал паузу, позволяя весу своих слов повиснуть в воздухе, прежде чем продолжить. «Скажем так, у меня была довольно продуктивная деловая встреча». «Ты же не причастен к пожару на яхте в районе лодочных сараев, джентльмен?» Прищурилась она. Я вошел в комнату, избегая ее взгляда. Правда была слишком тяжела и жестока, чтобы ее хотелось рассказать девочке-подростку. Аня заслуживала лучшего, чем мрачные истории о насилии и смерти, которые цеплялись ко мне как репейник. Вместо этого я задал ей встречный вопрос. «Как прошел день?» Спросил я небрежным тоном. «Что нового произошло, пока меня не было?» Я понял, что она почувствовала, что что-то не так, по напряжению в плечах девочки. Но сейчас я буду держаться за хрупкую иллюзию нормальности, цепляться за надежду, что, возможно, я смогу защитить Аню от тьмы, с которой у меня, похоже, уже серьезные отношения. «Ну, знаешь, я проснулась ближе к обеду», — начала свой рассказ она. «Умылась, забрала еду на кухне, а потом рубилась в плойку». Я кивнул, устраиваясь за столом, раскладывая на нем карту Питона. Грозбу у бандита пока отложил в сторону. «Есть хочешь?» Сменила она тактику. «Еще как!» Пришлось признаться мне. «Ты захватила мой обед?» «Конечно, только я все котлетки сама стрескала», — повинилась она. Но я в ее раскаяние не поверил. «А что за бумаги?» «Похоже, что в наши руки попала настоящая пиратская карта». «А путь к сундуку с белым жемчугом на ней есть?» Я усмехнулся. «Надеюсь. Но у меня для тебя и так есть кое-что». Покопавшись в кармане, я извлек черную жемчужину. «Это то, что я думаю?» — сверкнула глазами Анька. Я кивнул. «Это мне?» Я кивнул еще раз. «Но откуда, орк?» — подозрительно посмотрела она на меня. «Пришлось взять на абордаж один пиратский фрегат», — попытался пошутить я. «Какая разница? Прими жемчужину прямо сейчас». «А ты?» — облизнула розовые губки азиатка. «Пока обойдусь. Вот твой дар в ближайшем рейде будет необходим как страховка, если вдруг мои дадут сбой».